Мистера Брауна занимала совсем другая загадка, и ему было вовсе не до паддингтоновой булки с мармеладом. Он только что обнаружил, что купальное полотенце, которое он повесил сушиться на балконе, таинственным образом исчезло, а на его месте появилась какая-то грязнущая, перепачканная маслом тряпка. История была в высшей степени непонятная, и мистер Браун все ломал голову, кому это вздумалось шутить с ним такие шутки. А Паддингтон, который понятия не имел, как горячо обсуждать за стеной его поведение, сидел на полу посреди своей комнаты. В одной лапе он держал кусок булки с мармеладом, а в другой — здоровенный гаечный ключ. Вокруг него громоздилось несколько картонных коробок, полных всяких железок и винтиков, большая масленка, велосипедный насос и еще какие-то замысловатые приспособления. А прямо перед ним, начищенный так, что в его блестящей поверхности отражался черный Паддингтонов нос, стоял маленький трехколесный велосипед. Откусывая от ломтя булки с мармеладом огромные куски, Паддингтон в упоении созерцал плоды тяжких трудов целого вечера. Впервые медвежонок заметил этот велосипед несколько дней назад. Он стоял во дворике перед гаражом на другом конце деревни. Впрочем, Паддингтон тут же и забыл про велосипед и вспомнил о нем снова, только когда месье Дюпон стал рассказывать про предстоящую гонку. Владелец гаража был немало удивлен, когда Паддингтон вдруг заявился к нему в гости и поначалу ни за что не хотел давать свою машину на прокат медведю, тем более что у Паддингтона не оказалось никаких документов, не считая старых открыток от тети Люси. Однако Паддингтон умел добиваться своего. И когда он пообещал отмыть и почистить велосипед, владелец наконец сдался и даже одолжил Паддингтону свою масленку, что оказалось весьма кстати, потому что велосипед не первый год стоял под открытым небом и успел порядком заржаветь. По счастью, медвежонок обнаружил на балконе какую-то старую тряпку, которая счистил большую часть грязи, прежде чем приступить к самому главному – разборке и смазке. Честно говоря, разобрать велосипед оказалось куда проще, чем собрать обратно. И, доживав булку, Паддингтон вдруг заметил, что в коробках завалялось несколько деталей, которые так и не пригодились. Ради завтрашней гонки медвежонок привязал к рулю английский флаг, а потом засунул оставшуюся булку с мармеладом в корзинку над передним колесом и, блестя глазами от нетерпения, взобрался в седло. Ему давно уже хотелось попробовать новую игрушку в действии, но когда наконец дошло до дела, выяснилось, что велосипед вовсе не такая простая штука. Задние лапы оказались коротковаты, и, сидя в седле, Паддингтон едва-едва доставал носочками до педалей. А кроме того, непонятно почему, велосипед очень трудно оказалось останавливать, хотя медвежонок тянул и дергал все рычаги и ручки подряд. Раза два он случайно врезался в шкаф, да и на обоях появилось несколько весьма неприглядных отпечатков шин. А потом, когда Паддингтон попытался объехать вокруг кровати, вдруг ни с того ни с сего слетела цепь, и он чуть было не кувырнулся через руль. Сделав еще несколько кругов по комнате, медвежонок повалился на бок и довольно долго лежал, утирая лоб старым носовым платком. Ездить на трехколесном велосипеде, да еще по маленькой гостиничной комнатке, оказалось делом утомительным, так что, взглянув еще разок на свое отражение на руле, Паддингтон без особой правды охоты отправился спать. Но хотя он ужасно устал, заснуть ему в эту ночь удалось далеко не сразу. Во-первых, приходилось лежать на спине, задрав передние лапы в воздух, чтобы не перепачкать маслом простыню. А во-вторых, надо было очень и очень о многом подумать. Когда же он в конце концов все-таки задремал, на мордочке у него так и осталось очень довольное выражение. Вечер прошел не без пользы, а следующий день сулил еще больше интересного. В глубине души Паддингтон был абсолютно уверен, что на таком чистеньком, блестящем велосипеде он без труда выиграет приз знаменитой велогонки «Тур де Франс». На следующее утро брауны проснулись раньше обычного, и их разбудили шум и суета на площади перед гостиницей. Словно по волшебству вернулись на улице те же украшения, которые они видели во время пардона. А кроме того, деревню наводнили деловитые, расторопные люди с повязками на рукавах. Повсюду царило необычайное возбуждение. Из громкоговорителя, установленного на грузовике, то и дело долетал бодрый голос, обращавшийся к зрителям, которые заполнили все пространство вокруг площади и на склоне холма в дальнем конце деревни. Брауны уговорились встретиться на балконе Паддингтоновой комнаты, откуда холм было видно лучше всего. Однако, к их величайшему изумлению, самого Паддингтона в назначенный час в комнате не оказалось. «Надеюсь, он скоро появится», — тревожилась миссис Браун. «То-то будет огорчение, если он пропустит самое интересное». «И куда, скажите на милость, он запропастился?» — недоумевал мистер Браун. «Я его с самого завтрака не видел». Высказалась миссис Бёрд, оглядывая комнату. «Сказала бы я вам, куда!» От острых глаз миссис Бёрд не укрылись наскоро затертые следы велосипедных шин на полу. Следы несколько раз огибали комнату, тянулись к дверям и уползали в направлении лестницы, которая вела к черному ходу. Паддингтоново счастье, что миссис Бёрд не успела больше ничего сказать. Ее прервал взрыв аплодисментов, долетевший снизу. И брауны, начисто позабыв о медвежонке, свесились с балкона, чтобы посмотреть, что происходит. «Вот странно!» — удивилась миссис Браун, когда аплодисменты стали еще громче, а некоторые зрители даже закричали «Ура!» «Интересно, почему это они на нас показывают?» Удивленные и озадаченные, брауны принялись махать в ответ. «И почему это они кричат? Вив ле медведь!» — в свою очередь изумился мистер Браун. —